Глава третья. Живой в гробу и женщина. Абеляр другу. Телесно я скрывался в сказанном месте, но слава моя распространялась по всему свету, уподобляясь тому поэтическому вымыслу, что зовется эхом и имеет множество голосов, под которыми, однако, не скрыто никакого существа. Старые мои враги, сами по себе уже бессильные, возбудили против меня новых апостолов, которым все чрезвычайно доверяли. Из них один похвалялся тем, что он восстановил правильный образ жизни канонников, а другой тем, что он то же самое сделал в отношении монахов. Странствуя по свету и проповедуя, они без всякого стыда жестоко нападали на меня и успели вызвать нерасположение ко мне некоторых не только церковных, но и светских властей. Они распространяли о моем вероучении и о моей жизни такую дурную славу, что от меня отступились даже главные мои друзья. А те из них, которые все-таки сохраняли ко мне прежнюю любовь, стали из страха перед моими обвинителями всячески ее скрывать. Намек здесь ясен. Кверцетанус прямо говорит, что Абеляр разумел тут двух святых — Бернара и Норбера. На это указывают и Элоиза, и все толкователи сочинений Абеляра. Бог свидетель, что я всякий раз, когда слышал о созвании какого-либо собрания духовных особ, был уверен, что оно созывается для моего осуждения. В оцепенении, словно ожидая громового удара, я ждал, что вот-вот меня потащат на собор, как еретика или отступника. Враги мои преследовали меня не менее яростно, чем некогда еретики гнали блаженного Афанасия, хотя сравнивать его со мной значило бы то же, что сравнивать льва с вошью или слона с муравьем. Богу известно, как часто я впадал в такое отчаяние, что начинал помышлять об удалении из христианских пределов и о переселении к язычникам, чтобы там, уплачивая какую-нибудь дань, иметь возможность среди врагов Христа жить по-христиански. Я был уверен, что язычники отнесутся ко мне благосклонно, так как приписываемая мне вина заставит их заподозрить меня в отступничестве от христианства и надеяться на то, что им удастся без затруднения обратить меня к своей вере. И вот, в то время, когда я беспрестанно огорчался этими злополучиями и в крайности уже помышлял о том, чтобы искать христианского убежища среди врагов Христа, я захотел воспользоваться одним случаем для того, чтобы хоть несколько устранить это вражеское коварство, и попал в руки христиан и монахов, гораздо более жестоких и худших, нежели сами язычники. В Британии, в епископстве Ванском, находилось аббатство святого Гильдасия Рюисского. Настоятель этого аббатства скончался, и братья, единогласно избрав меня, с согласия герцога этой провинции, предложило мне занять место покойного. Со стороны нашего аббата и братьев на это легко дано было согласие. Таким образом, зависть французов изгнала меня на запад, подобно тому, как зависть римлян изгнала Иеронима на восток. Бог свидетель, что я никогда не согласился бы на это предложение, если бы, как сказано выше, не желал как-нибудь уклониться от тех притеснений, которые мне постоянно приходилось претерпевать. Страна эта была варварская. Язык ее был мне неизвестен. Гнусная и необузданная жизнь тамошних монахов была всем известна, да и все население этой страны было грубо и невежественно. Подобно человеку, который, спасаясь от грозящего ему меча, в страхе бросается в пропасть и, на секунду избегая одной смерти, находит другую, я сознательно бросился от одной опасности к другой. И там, на берегу страшно шумящих волн океана, уже не имея перед собой земли для дальнейшего бегства, часто повторял я в своих молитвах: «От конца земли взываю к тебе в унынии сердца моего». Я думаю, теперь всем уже известно, какой тревогой день и ночь терзалось мое сердце при мысли о том, какую непослушную братию принял я под свое управление и какая опасность угрожает и моему телу, и душе моей. Я был уверен, что если стану заставлять их вести такую жизнь, какую они обязаны вести в силу данного ими обета, то моя собственная жизнь станет невозможной. Если же я не буду стремиться к этой цели по мере сил, то мне грозит вечное осуждение. Один владетель, весьма могущественный в этой стране, давно уже подчинил себе это аббатство, воспользовавшись монастырскими беспорядками для того, чтобы присвоить себе все принадлежавшие монастырю земли и обложить монахов повинностями еще более тяжкими, чем те, какие некогда наложены были на пленных иудеев. Монахи приступали ко мне со своими ежедневными нуждами. Но у общины не было никакого имущества, которое я мог бы между ними разделить. Каждый содержал сам себя, своих наложниц, сыновей и дочерей, насчет остатков собственного имения. Они радовались, видя, что этим причиняют мне горе, а сами воровали и тащили все, что попадало под руку, чтобы тем еще больше затруднить мое управление и заставить меня или ослабить дисциплину, или и совсем от них отступиться. А так как и вообще все жители той страны были необузданные беззаконники и варвары, то мне некому было обратиться за содействием. Мои понятия противоречили образу жизни всех и каждого. Вне монастыря меня постоянно притесняли упомянутый владетель и его приспешники, а в самом монастыре братья постоянно измышляла против меня всякие неприятности, словно у апостола нарочно про меня было сказано «отвне нападения, внутри страхи». Со скорбью помышлял я о той бесполезной и жалкой жизни, какую мне пришлось вести, о том, как эта жизнь была бесплодной и для меня самого, и для других, какую пользу приносил я прежде своим ученикам, которых покинул ради монахов, а теперь ни монахам, ни ученикам ни в чем не могу быть полезным. Все мои начинания и старания оказываются безуспешными, и за все мои действия я заслужил только справедливый упрек. Этот человек начал строить и не мог окончить. Я приходил в полное отчаяние, вспоминая о том, от чего я бежал, и думая о том, что мне теперь угрожает. Прежние мои злоключения представлялись мне почти ничтожными, и часто я со вздохом повторял себе: «Я заслужил эту кару за то, что покинул Параклет, то есть Утешителя». Сам пошел навстречу огорчениям и, желая избегнуть угроз, набежал на верную гибель. Особенно же прискорбно мне было то, что я, покинув свою ораторию, уже не имел возможности заботиться, как должно, об отправлении там божественной службы, ибо по крайней бедности этого места там едва мог прожить один священник. Но сам истинный утешитель принес мне утешение в этой скорби и сам позаботился о своем молитвенном доме, а именно случилось следующее. Наш аббат святого Дионисия стал требовать себе, как с давнего времени принадлежавшее к его монастырю, аббатство Аржантельское, где постриглась в монахини упомянутая выше моя не столько супруга, сколько сестра во Христе, Элоиза. Захватив в свои руки это аббатство, он насильно разогнал оттуда всех монахинь, настоятельницей которых была эта моя подруга. Изгнанницы рассеялись в разные стороны, и я увидел, что Господь представляет мне удобный случай помочь нужде моей оратории. Я отправился туда и пригласил в ораторию Элоизу вместе с несколькими оставшимися при ней монахинями из того же братства. Когда же они прибыли туда, я уступил им в дары в полную собственность как самую ораторию, так и все к ней принадлежавшее имущество. Впоследствии, с согласия и по ходатайству местного епископа, папа Иннокентий II льготную грамотой утвердил этот мой дар за ними и их преемниками на вечные времена. Аржантель — город под Версалем, в 2 милях от Парижа. Он обязан своим происхождением мужскому монастырю, основанному еще около 650 года. Карл Великий превратил этот монастырь в женскую обитель и даровал ей нешитую хламиду Христа, которую прислала ему византийская императрица Ирина. Якобинцы изорвали эту хламиду, но ее остатки хранятся и теперь в позлощенной раке. Правда, вскоре Аржантельская обитель была подчинена аббатству Сен-Дени, что видно из грамоты детей Карла. Но вслед за тем она стала независимой. Никто и не думал посягать на ее права. Вдруг Сугерий, ставший аббатом в Сен-Дени, отыскал помянутую грамоту и потребовал монастырь себе, чтобы, по его словам, преобразовать его, ибо монахини вели дурную жизнь. Могущественному министру нетрудно было добыть папскую буллу, которая разогнала монахинь и снова превратила Аржантель в мужской монастырь. Сначала они жили там в нужде, а по временам и в большой горести, но божественное милосердие, которому они так набожно служили, вскоре ниспослало им утешение. К ним снизошел истинный параклет, действием которого окружавшее их население сжалилось над ними и стало относиться к ним благосклонно. Я полагаю, наверное же это ведомо только Богу, что их земные блага в течение какого-нибудь одного года увеличились настолько, насколько у меня, если бы я там оставался, не увеличились бы и во 100 лет. Женщины слабее мужчин, а потому их нужда легче вызывает в людях чувство сожаления, а их добродетель угоднее Богу и приятнее людям. Господу же было угодно сделать нашу сестру-настоятельницу столь для всех приятную, что епископы полюбили ее как дочь, аббаты как сестру, а миряне как мать. И все равно удивлялись ее набожности, благоразумию и во всех отношениях необыкновенной кротости и терпеливости. Ее редко можно было видеть, так как она большую часть своего времени проводила, запершись в своей келье, в набожных размышлениях и молитве. Но тем более все ценили ее присутствие и благочестивые наставления ее бесед. Все их соседи весьма сильно обвиняли меня за то, что я не помогал им в нужде настолько, насколько мог. И должен был это делать, тем более, что мне легко было бы достигнуть этого только одной проповедью. Потому я стал чаще приезжать к ним, чтобы тем или иным способом быть им полезным. Но и это обстоятельство опять послужило поводом к завистливому ропоту на меня. Мои развращенные враги стали бессовестно обвинять меня за такие поступки, которыми руководило одно искреннее милосердие. Они говорили, что я способен еще поддаваться плотскому влечению, так как не могу долго оставаться в разлуке с женщиной, некогда мною любимой. И мне часто вспоминалось сетование блаженного Иеронима, который в послании «Козель» говорит о ложных друзьях. «Ни в чем не упрекают меня, кроме моего пола, да и в этом не упрекнули бы, если бы Паула не поехала со мной в Иерусалим». И в другом месте. «Раньше, чем я узнал дом святой Паулы, весь город был наполнен похвальными обо мне отзывами, и почти по общему мнению я признавался достойным верховного священного сана. Но я знаю, что как при доброй, так и при худой славе можно достигнуть Царствия Небесного». Вспоминая о том, что и столь великий муж подвергался такой обидной клевете, я видел в этом немалое для себя утешение и говорил себе: «О, если бы мои враги нашли во мне подобный повод к подозрению, как бы они повредили мне своими обвинениями!» А теперь, когда божественное милосердие избавило меня от возможности такого подозрения, как может оно возбуждаться против человека, лишенного способности творить подобные гнусности? И что значит это бессовестное новое обвинение против меня? Ведь мое телесное состояние до такой степени всеми признается недопускающим подозрений, что люди, озабоченные, возможно, бдительным надзором за женщинами, поручают этот надзор именно евнухам. Так повествует священная история об Эсфире и о других наложницах царя Артаксеркса. Известно, что евнухом был также и могущественный вельможа царицы Кандакии, поставленный над всеми ее сокровищами, для обращения и крещения которого ангелом послан был апостол Филипп. Такие люди всегда занимали при почтенных и богобоязненных женщинах высокие и доверенные должности именно потому, что были свободны от всякого подозрения. Для того, чтобы совершенно отстранить от себя подобное подозрение, величайший христианский философ Ориген, намереваясь учить женщин истинам веры, как повествует церковная история, собственной рукой нанес себе увечье. Я полагал, однако, что в этом отношении божественное милосердие было благосклоннее ко мне, нежели к нему. Ведь его деяние почитается менее благоразумным и навлекло на него суровое обвинение. Я же был изувечен и подготовлен к подобному же подвигу по чужой вине и с меньшей болезненностью, ибо это было совершено быстро и внезапно, и я, подвергшись нападению во сне, не чувствовал почти никакой боли. Но если я гораздо меньше пострадал от раны, зато гораздо более страдаю теперь от поношения и гораздо сильнее мучусь клеветой на мое доброе имя, нежели изувечением моего тела. Ибо и в Писании сказано «доброе имя лучше большого богатства». И блаженный Августин говорит в одной своей проповеди о жизни и нравах духовенства. «Кто доверяется своей совести и пренебрегает своей славой, тот жесток самому себе». А несколько выше он же говорит «будем, по слову апостольскому, промышлять доброе не только перед Богом, но и перед человеками». Для нас самих достаточно собственной совести, но ради других наша слава не должна умаляться, а должна возрастать. Совесть и слава — две вещи различные. Совесть для тебя, а слава для ближнего. Но злоба врагов моих обвинила бы и самого Христа, и его членов, то есть пророков и апостолов, или прочих святых отцов, если бы они жили в наше время и их увидели неизувеченными и в постоянной близкой беседе с женщинами. Ведь и блаженный Августин в книге о монашеском деле доказывает, что именно женщины были нераздельными сопутницами Господа Иисуса Христа и апостолов и следовали за ними даже на проповедь. «Верные жены, — говорит он, — имевшие земные блага, шли с ними и питали их, дабы они не ощущали нужды ни в чем необходимом для поддержания жизни. А если кто не верит, что апостолы допускали этих богобоязненных жен следовать за ними всюду, где они проповедовали Евангелие, тот пусть послушает Евангелие и узнает, что они поступали таким образом по примеру самого Господа. Ибо в Евангелии написано: «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, нарицаемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». И Лев IX в своем сочинении против послания Пармениана о стремлении в монастырь говорит: «Во всяком случае мы полагаем, что епископу, пресвитеру, диакону и подиакону не должно отвергать от себя, по соображениям религиозным, заботу о своей жене, не в том смысле, чтобы быть с нею в плотском сожительстве, а в том, чтобы снабжать ее пищей и одеждой. Так поступали и святые апостолы, как читаем у Павла. Или не имеем власти иметь спутницу и сестру жену, как и прочие апостолы и братья Господни, и Кифа? Смотри, неразумный, ведь не сказано «или не имеем власти сестру жену обнять, а сказано иметь спутницей. Для того, чтобы за свою проповедь получать от них пропитание, а не за тем, чтобы вступать с ними в плотское общение. Да и тот фарисей, который в душе помышлял о Господе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. С точки зрения человеческих суждений, с большим удобством мог бы допустить о Господе столь же постыдное предположение, какое допустили относительно меня мои враги. А равно и тот, кто видел, как Господь поручал мать свою юноше, или как пророки часто посещали вдовиц и беседовали с ними, с гораздо большей вероятностью мог бы дозволить себе подобное же предположение. А что же сказали бы эти мои поносители, если бы они увидели, что пленный пионах Мали, о котором пишет блаженный Иероним, жил в одной келье с своей женой? Каким преступлением показалось бы им то, о чем сей превосходный учитель отзываются с великим одобрением, говоря: «Там был один старец по имени Малх, уроженец той же местности, и в его келье жила старуха. Оба они исполнены были ревностью к вере и так усердно посещали церковь, что их можно было принять за евангельских Захарию и Елизавету. Только между ними не было Иоанна». Отчего же, наконец, эти люди воздерживаются от клеветы на святых отцов, о которых мы часто читаем, что они устраивали монастыри также и для женщин и управляли ими? Да и мы сами разве не видим подобное? Разве мы не имеем примера семи диаконов, которых апостолы поставили вместо себя для забот о пропитании и к услугам женщинам? Слабый пол до такой степени нуждается в помощи сильнейшего, что апостол всегда ставит мужа как бы главой жены и в знак сего предписывает женщине всегда иметь главу покрытую. И потому я немало удивляюсь издавна укоренившемуся в монастырях обычаю, по которому над мужчинами ставятся аббаты, а над женщинами — аббатисы. И все монашествующие, как женщины, так и мужчины, обязываются одинаковыми обетами, в которых, однако же, содержится много такого, что ни в каком случае не может быть выполнено женщинами. Все равно, будут ли они начальствующими или подчиненными. Во многих местах мы видим даже в нарушении естественного порядка, что аббатисы и монахини повелевают церковниками, которым, в свою очередь, повинуется народ. И они тем легче могут вызывать в них дурные желания, чем большею обладают властью, налагая на них весьма тяжкое иго. Недаром же сказал сатирик: «Ничего нет несноснее богатой женщины». Размыслив обо всем этом, я решил, насколько возможно, заботиться об этих моих сестрах и помогать им в их нуждах, а чтобы внушить им еще большее ко мне почтение, лично наблюдать за ними. Гораздо чаще и более огорчаемый теперь преследованием со стороны моих духовных детей, нежели прежде преследованием со стороны братьев, я мог уходить к ним от этого бурного волнения как бы в некое спокойное пристанище, где была возможность хоть несколько отдохнуть от бури. Мои старания, бывшие бесплодными среди монахов, оказывались хоть несколько полезными для этих моих сестер, а это было весьма важно для спасения моей души, так как служило им поддержкой в их слабости. Но сатана воздвиг на меня такое гонение, что я не нахожу места, где бы мог успокоиться или даже только жить, и блуждаю повсюду, подобно проклятому Каину. Меня, как я уже говорил выше, беспрестанно мучат от вне нападения внутри страхи, беспрестанно терзают внешний и внутренний страх и борьба. От моих духовных детей мне приходится переносить гонения, гораздо более сильные и жестокие, нежели от моих врагов, ибо дети духовные всегда находятся предо мной, и их нападение я должен выдерживать лицом к лицу. Насилие вражеское грозит мне телесной опасностью, когда я выхожу из монастыря. В самом же монастыре, среди моих духовных детей, то есть монахов, порученных мне, настоятелю, как отцу, мне приходится постоянно иметь дело с их жестокими и коварными замыслами. Сколько уже раз они пытались извести меня отравой, подобно тому, как это бывало и со святым Бенедиктом. Та же самая причина, ради которой он покинул своих развращенных детей духовных, могла бы заставить и меня последовать примеру столь великого отца церкви. Ибо иначе, подвергая себя явной опасности, я докажу этим не любовь свою к Богу, а лишь желание искушать его, и таким образом могу погубить сам себя. Стараясь, насколько возможно, уберечься от этих ежедневных покушений, я стал внимательно относиться к своей пище и питью. Тогда они не остановились перед попыткой отравить меня даже святыми дарами, бросив яд в потир. В другой раз, когда я отправился в Нант навестить больного графа, и там остановился в доме одного из моих братьев по плоти, они покушались отравить меня с помощью одного сопровождавшего меня слуги, думая, что там я всего менее стану остерегаться подобного покушения. Но по Божьему смотрению я не коснулся приготовленной для меня пищи, а один из прибывших со мною монахов, воспользовавшись ею по неведению, тотчас же умер. Слуга же, бывший виновником покушения, устрашенный этим исходом и мучимый совестью, спасся бегством. После столь явного для всех доказательства их преступности я начал уже открыто, по мере возможности, выступать против их злодейских замыслов, перестал ходить на собрания аббатства и оставался в кельях с немногими приближенными. Если бы они узнали, что я намереваюсь куда-нибудь поехать, они выставили бы на дороге подкупленных за деньги разбойников, чтобы меня убить. В то время, когда я боролся со всеми этими опасностями, десница Божия нанесла мне сильный удар. Я упал из повозки, в которой ехал, и повредил себе шею. Это падение поразило и огорчило меня гораздо сильнее, нежели прежняя моя телесная рана. Иногда я старался обуздывать мятежный дух братьев угрозой отлучения, и некоторых из них, которых я всего более опасался, заставил дать слово или даже клятвенное обещание, что они совсем уйдут из аббатства и ничем не станут меня беспокоить. Но они открыто и бессовестно нарушили данные обещания и клятвы, так что, наконец, были принуждены властью римского первосвященника Иннокентия через особо присланного с этой целью легата снова повторить прежнюю присягу и дать еще новые клятвенные обещания в присутствии графа и епископов. Однако и на этом они не успокоились. Недавно, когда я, удалив тех, о которых сказано выше, снова вернулся в аббатство и доверился тем из братьев, которых менее всего опасался, оказалось, что они еще гораздо хуже тех. Они стали грозить мне уже не ядом, а кинжалом, и я едва успел спастись с помощью одного из местных вельмож. Но та же опасность угрожает мне и до сих пор, и я каждый день чую присутствие меча над моей головой, так что не могу чувствовать себя спокойным даже за столом. Так рассказывают о том человеке, который считал за величайшее счастье могущество и богатство тирана Дионисия, но, увидев висящий над ним на нитке меч, познал, какого рода счастьем сопровождается земное могущество. То же самое беспрестанно испытываю теперь и я, возведенный из бедного монаха в сан аббата и ставший настолько же несчастнее, насколько богаче. Пусть же мой пример обуздает честолюбие тех людей, которые к этому стремятся. Такова, о возлюбленнейший во Христе брат и по давнему знакомству ближайший в жизни сопутник, история моих бедствий, которым я подвергаюсь непрестанно, чуть не с колыбели. Да послужит она утешением в твоей скорби и в причиненной тебе обиде. Я желал бы, чтобы ты, как я и сказал в начале этого послания, признал свои бедствия по сравнению с моими или ничтожными, или легкими, и терпеливо переносил бы их, памятуя в утешении себе о том, что Христос предсказывал своим членам о членах дьявольских. «Если меня гнали, будут гнать и вас. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое». И апостол говорит, что и все желающие жить благочестиво в Христе Иисусе гонимы будут. А в другом месте? «Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Псалмопевец же прибавляет: «Ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя, ты постыдишь их, потому что Бог отверг их». Внимательно рассуждая об этом, блаженный Иероним, наследником которого в отношении к злословию и оскорблениям я себя считаю, в послании к Непотиану говорит: «Аще бо бых еще человеком угонадал, Христов раб не бых убо был». Но он перестал угождать людям и стал рабом Христовым. Он же в послании к Азелле о ложных друзьях говорит: «Благодарение Господу моему стал я достойным ненависти мира». И в послании к Илиадору монаху: «Заблуждаешься, брат мой, заблуждаешься, если полагаешь, что христианин когда-либо не подвергается гонению. Сказано: противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. А ты помышляешь о мире? Враг сидит в засаде вместе с богатыми». Итак, подкрепляясь этими свидетельствами и примерами, будем тем увереннее переносить испытания, чем они явятся бедственнее, и не будем сомневаться в том, что они для нас полезны, если не как заслуга, то как некоторое искупление. А так как все совершается по божественному промышлению, то каждый верующий человек во всех своих бедствиях должен, по крайней мере, утешаться хотя бы тем, что величайшая благость Божия никогда и ничего не допускает вопреки своим велениям и приводит к наилучшему концу даже и то, что происходит, по-видимому, вопреки справедливости. Оттого мы и поступаем праведно, обращаясь к ней во всех случаях со словами: «Да будет воля Твоя». А притом великое утешение для любящих Бога почерпается из слов апостола: «Знаем, что любящим Бога все поспешествует ко благу». Эту истину и разумел мудрец, сказавший в притчах: «Не приключится праведному никакого зла». Этим он ясно доказывает, что те, кто приходит в гнев от какого-либо своего злополучия, удаляются от правого пути, сомневаясь в том, что эти злополучия не спосылаются божественным промыслом, и полагаясь на собственную волю более, нежели на волю Божию. А тот, кто тайными своими желаниями противится словам «Да будет воля твоя», противополагает воле Божией волю собственную. Прощай.